Дверь открылась, и в комнату вошли слуги. Карл и Степка протирали меня теплыми влажными полотенцами, Петька, как старший по рангу, чистил зубы. Эта технология в эти времена уже освоена. Далее Рипкнехт Юрка и гардеробщик Федор одели меня в исподнее, усадили на стул, повязали на шею салфетку, и Андреич, поправив опасную бритву ремнем и дождавшись, пока Степка намылит мне лицо, взялся за дело. Опасной бритвой в прошлой жизни мне пользоваться не довелось, но страха, что меня порежут, как ни странно, нет, камердинер выглядит настолько уверенным в себе, что даже мысли о его ошибке не возникает. Мысли о том, что он сейчас перехватит мне глотку, вот они да, имеются, но были отогнаны прочь. Он же 15 лет верою и правдою. После бритья мне тщательно вытерли лицо теплым полотенцем и нанесли немного лосьона. Приятно пощипывает и дорого пахнет. Теперь можно одеваться дальше, в военного покроя сюртук. Интересно, если монарх будет носить нормальный гражданский костюм, такая мода приживется? Украсившиеся галифе ноги воткнулись в сапоги, и на этом пробуждение можно считать законченным. Когда лакей унес инвентарь и удалился сам, я присел на диван. «Андреич, достань-ка календарь, читай не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой». Добродушно улыбнувшись, камердинер отреагировал на цитату. «Я очень рад, что ваше чувство юмора вернулось, Георгий Александрович». Вооружившись журналом, он принялся знакомить меня с расписанием на день. Через 30 минут его императорское высочество и его высочество принц Георг приглашают вас разделить с ними завтрак. Никки считает забавным время от времени записываться ко мне на прием или слать официальные приглашения, например, сходить до палубы покурить. Его императорское высочество и его высочество принц Георг приняли с ваше приглашение пострелять после завтрака. Чтобы не разочаровывать брата, я отвечаю ему тем же, благо писарь теперь есть. Его высокопревосходительство генерал-адмирал Басарагин ответили, что если один раз ему удалось научить вас морскому делу, второй раз получится подавно, и согласились провести для вас урок с полудня и до обеда. Это очень хорошо, вполне честно кивнул я. Вице-адмиралу пришлось рассказать про амнезию, а что делать, как нитки, вымаливать озарение. Владимира Григорьевича я вообще не знаю, для роли он был не нужен, Илюха про него не рассказывал, а адмиралов всех мастей в империи как грязи. Что ж, познакомимся, мне нужно тренироваться в общении с очень важными людьми, потому что Никки и греческий тезка такими вообще не воспринимаются. В 4 часа пополудни мы прибываем в Бомбей, закруглился Андреич. Волнуюсь, мне же в официальной делегации участвовать, вокруг будет куча народа, в провожатых и собеседниках, коварные англичане, и посреди всего этого, я в красивом сюртуке, эх, какие кадры пропадают. Жаль, что нормальной кинокамеры еще нет. Обязательно займусь этим вопросом по возвращению в Питер. Пусть в дворцовом серпентарии я ничего не понимаю, но фамилии изобретателей Тимченко и Фрайденберга помню замечательно. Пока народ безграмотен, хотя бы в крупных городах должны организовываться кинотеатры, в которых будут крутить обращение Николая к нации. Если он не расскажет народу, как сильно ему повезло с царем, народ же и не догадается, а какой эффект это произведет на людей, сколько из них хотя бы качественные портреты царя видели, а тут, вон он, двигается, разговаривает, и глазами в самую душу смотрит. Сначала группу личных Эдисонов соберу, а потом можно и отечественный Голливуд строить. За завтраком давали уху, сегодня можно, и мы с принцами дружно держали марку, стараясь не хлюпать. Черный сухарь просто так и черный сухарь, напитанный ухой, это небо и земля. Хрустнув зеленым лучком, где-то на корабле выращивают, Николай намекнул, что знает о моем усиленном питании. «Жоржи, ты немного прибавил в весе. Толстый брат царя полезен», — глубокомысленно заявил я и отпил компота. «Если в Петербурге такого не будет, придется классово угнетать поваров, пока не научится». «Чем же?» — приготовился принц Георг. «Народ будет считать, что его обираю я, а не нитки», — развел я руками. Из уважения к дарованной Господом пище мы посмеялись очень тихо. «Право же, Жоржи, зачем тебе этот матрос?» — поднял неудобную тему Николай. «В Индии преизрядно наших торговых представительств, и, если тебя интересует торговля, хотя я этого твоего каприза совершенно не понимаю, ты мог бы обратиться туда». Меня тронула его судьба, пожал я плечами. 4 поколения его семья приумножала капиталы, и потеряли все за 4 года. Купечество – это риск, остался равнодушен Николай. Не посыпать же ему голову пеплом из-за каждого разорившегося купца, так ни пепла, ни головы не напасешься. Мне тоже в общем-то плевать, просто нашел удобную отмазку. Сегодняшним утром мне посчастливилось встретить лейтенанта Илюшина, поддержал разговор Георг. Васька, уточнил Николай, всех людей подлого происхождения уместно называть по имени с уменьшительно-ласкательным суффиксом, типа как ребенка. Васька, подтвердил Грек, и я позволил себе расспросить его об этом матросе. В службе проявлял похвальное усердие и умен. Хорошо, что ты нашел себе забаву, оставшись в меньшинстве, кисло поддержал меня Николай. Мне нужен совет, братья, натянул я на лицо смущение. Я не знаю, что мне делать, когда мы причалим. Я боюсь опозорить нашу семью и Россию. Жоржи, ты не должен говорить так, осудил Нипки. Ты никогда не опозоришь нас. Просто держись возле меня и Георга и старайся поддерживать разговор так, чтобы не выдать себя. Никто не посмеет задавать тебе лишних вопросов. Грек покивал. Спасибо, благодарно улыбнулся я и поделился проблемой. Я уже 3 раза отклонял приглашение нашего летописца. Князь Ухтомский ведет хронику путешествия, обильно снабжая ее имперским пафосом и почтением к Николаю. Я попрошу его тебя не беспокоить, снисходительно пообещал цесаревич. Порой прорезается разница в возрасте и положении. Полагаю, неосознанно, как рефлекс на просьбы. Раздражает, но это же будущий царь, можно и потерпеть. После завтрака нужно обязательно посетить кают-компанию и выкурить по папироске с нашедшимися там господами офицерами. Завершив перекур, его императорское высочество потащил нас в любимое место на корабле, в часовню. Крестясь в такт с Николаем и архиереем Илларионом, я, кажется, начал понимать, любое появление Николая на палубах или в других местах общего пользования вызывает суету. Да, все понимают, что цесаревича впервые в жизни выпустили на большую и веселую прогулку, чтобы по возвращении запереть в Зимнем дворце уже навсегда, и поэтому стараются не лезть. Но совсем не лезть нельзя, такой вот человек-наследник, всем нужен, всем должен. Часовня исключение, здесь тихо, царит уютный полумрак. Вкусно пахнет ладаном, а уж когда Илларион монотонно затянет, благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков, можно и глаза прикрыть, погружаясь в православную медитацию. Однажды чуть не уснул под мерное покачивание корабля, настолько душеспасительно было, здесь Николаю волноваться ни о чем, извне побеспокоит только в крайнем случае, за все путешествия таковым стала только моя болезнь. Еще Иван Грозный этот лайфхак нашел, царь молится. А это дело, как ни крути, уважаемые, династия другая, но политическая традиция-то та же. Выбравшись на воздух, мы отправились на корму. Здесь, помимо стационарной удочки, которой специально обученные люди ловят добавку к обеду, расположен высокотехнологичный аппарат по запуску тарелок. Клеймо блестит на солнце солидным 1887. Давненько я не баловался дробовыми. Проявил Николай трогательную заботу. В прошлый раз мы стреляли пулевыми, и я набрал почетные 0 очков. Дробь живописно развеивает мишени по ветру, поддержал его Георг. Ну и где теперь ваша игра престолов? Такие хорошие люди. Дворцовый переворот против Никки выглядит настолько подлым и ненужным поступком, что я даже пытаться не буду. Потом всю жизнь добрые глаза Николая во сне будут являться. Коллекция оружия на корабле внушительная, но ни одного ружья вертикалки я не видел. Даже если не существует, заморачиваться не буду, страна нищая, впереди очень плохая война, и разменивать ресурсы на охотничьи забавы смысла нет. Зарядив двустволку с надписью на стволе «Fight Power J.M. Лардерита СТ Петерсбург», я спросил: «Никки, кто такой Лардери?» «Жан Лардери, придворный мастер-оружейник», ответил Николай и подошел к снаряду первым. «Давай», дал отмашку лакею, и тот дернул рычаг. Мишени вправду живописно развеивается по ветру. «Имеет ли месье Лардери отношение к нашей армии?» — спросил я. Поразив вторую мишень, Николай взял паузу на перезарядку и ответил. «Не имеет, но поставляет отличные охотничьи ружья. По большей части из Бельгии. Ясно, к этому месье мы не лезем, он просто богатый коммерс, которому повезло получить монополию на подгон ружей монаршей семье. Уверен, все, у кого хватает денег, за ружьем бегут в первую очередь к Лардере, и им вообще плевать на качество и происхождение его ружей, главное, это приписка об императорском расположении». Подмывает спросить, с кем можно за армию конструктивно поговорить, но Никки такие разговоры расстраивают. Надо было Илюху внимательнее слушать. Кроме генерала Драгомирова в голове ничего не всплывает, но по возвращении в Питер разберемся. Я не военный, но наслушался многого. Например, о необходимости насыщения армии пулеметами и кратного увеличения производства снарядов. Снарядный голод был актуален для всех армий Первой мировой, и нужно сделать империю исключением. А еще кавалерия, ее у нас много, и ее все важные персоны очень любят. Какая, блин, кавалерийская атака в 20 веке на Европейском театре? На колючую проволоку, по превратившейся в лунный пейзаж линии соприкосновения да под пулеметным огнем, минуты две такая атака продлится, полагаю. Ладно, это все тоже потом. А пока хвалим принца Георга за меткость и идем на позицию. Первая мишень осталась цела, но половинку второй развеять удалось, что было всеми нами воспринято как большой успех. Проверим на черный юмор. Бывалый охотник граф Н стрелял вслепую. Слепая бегала зигзагами и кричала. Гоготнув, Никки испытал моментальное раскаяние, попросил меня, больше так грубо и дурно не шути, и потащил в часовню, замаливать грех. Урок усвоен, черному юмору, бой. Сымитировав короткую молитву, я виновато развел перед цесаревичем руками и сослался на урок у вице-адмирала. Понят был правильно и даже с одобрением, Жоржа любви ко флоту не растерял, а значит и в остальном остался тем же. Каюты высших чинов хороши, не трехкомнатные апартаменты Никки, не двухкомнатные принца Георга, но с моей однушкой потягаться могут на равных. Юродствовал оригинальный Георгий, он же типа простой мичман, вот и выдали каюту компромиссную, компенсировав недостаток объема дорогущей мебелью. Наш, монарший сегмент корабля, кстати, частично изолирован. С нами плывут деньги, подарки важным колониальным шишкам и чудовищных размеров гардеробы. Все это хранится в отдельном складе, доступ к которому имеем только мы, наши слуги и уполномоченные высшие чины. Еще у Никки в гостиной стоит фортепиано, Георгий на нем играть умел, а я честно учусь, когда появляется возможность. Учителя музыки на памяти Азова не нашлось, но Николай и Георг обладают всеми нужными навыками и получают огромное удовольствие от каждого моего музыкального успеха. Репертуара попаданческого я с собой из будущего не прихватил. Что-то наскребу, что-то помогут адаптировать придворные креативщики, но немного. Да и смысла нет, музыка в эти времена монетизируется только на нижнем уровне. Когда кабацкому лабуху пьяный расчувствовавшийся купец мятый руб в ладошку сует. Второй способ монетизации – сочинить настоящую оперу, тогда можно рассчитывать на гроши с театральных билетов. Оперу я сочинить не смогу, некоторые арии просили исполнить на кастингах, я запомнил, но их авторы Мусоргский и Чайковский уже успели оставить наследие и умереть. Короче, прорывным поэтом-песенником и композитором мне не быть. Стихов, однако, я знаю много, и часть из них пригодится блистать на балах, вызывая у аристократических дам восторженные. Ах, дамы. О дамах мы разговариваем регулярно, вернее Никки с Георгом разговаривают, я-то не помню, но дальше разговоров дело не идет. На корабле дам нет совсем. В колониях, куда, я уверен, регулярно наведываются богатые секс-туристы, дам хватает, но нам к ним нельзя, максимально невместно. К тому же Николай уже сохнет по своей Алекс. В прошлом году ее привозили в Петербург на 6 недель. Знает ли Николай о гемофилии? Ну конечно же нет. Знают ли остальные? Тоже, полагаю, нет. Разве что англичане это заранее спланировали, аккуратно направив бурлящего гормонами цесаревича в нужном направлении. Александр III, кстати, против. В Европе есть гораздо более разумные партии для наследника, но Никки разумность по боку. Он влюблен по уши и строчит свои Алекс длиннющие письма, которые отправляет с оказией. Память Азова же не одна плывет, нас сопровождают фрегат, канонерская лодка и пара суденышек поменьше, они почтой занимаются. Получаю письма и я, от многочисленных Романовых, от друзей Георгия, лично от Александра III и мамы. Отвечаю при помощи Николая, это для родителей и других Романовых. Друзьям, которые мне нафиг не уперлись, строчит отписки Кирилл под диктовку Андреича, камердинер пояснил, что это стандартная практика, и никто не обидится. Царствующий папа сильно переживает о моем здоровье и неустанно напоминает, что я в любой момент могу вернуться домой. Просит присматривать за Никки, это формальность, за Николаем сотни людей присматривают. Ругается, я же запасной наследник, а так сильно себя не берегу. Про память Александр не знает, ни письма, ни телеграммы секретности нифига не обеспечивают. Вот сюрприз любезному папе будет. Очень рад, что Александр живой и просидит на троне еще года три. Он мужик крепкий, страной править честно пытается, и не безуспешно. Нарастить масштабы совершенно ужасных и негуманных репрессий против социалистов после некоторых бесед, скорее всего, согласится, а больше мне от него ничего особо не надо, буду спокойно развивать себя и страну и следить, чтобы нитки окружали не самые тупые помощники. Он же на них всю царскую работу свалит, а значит в этом направлении мне подсуетиться тоже придется. Трудно будет. Основных чиновников и Илюхины, значит, правдивые, характеристики на них я помню, но как отличать идиота от нормального человека, если идиот очень высокородный и хорошо образованный? А очень сложная задача, я же не сверху на них смотреть буду, как на исторического деятеля, а изнутри, почти на общих основаниях. Все, хватит. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Стоящий у входа в каюту вице-адмирал Денщик мне поклонился. Здравия желаю, ваше императорское высочество. Его высокоблагородие готовы с вас принять. Спасибо, братец. Снизошел я до ответа и вошел в каюту. Что-то Илюха позитивное про массовое строительство парусно-винтовых торговых кораблей рассказывал. Сейчас посоветуюсь с Владимиром Григорьевичем. Глава 5. В широкую Бомбейскую гавань мы входили колонной, замыкаемый фрегатом Корнилов. Принимающая сторона дала понять, что мы замечены тремя холостыми залпами. Просто причалить и сойти нельзя, ритуал, мать его, поэтому дождались, пока на память Азова взойдет английский лоцман, который укажет нам нашу парковку. Никки, бедолага, вынужден держать марку и сидит в апартаментах, а шикарно одетому мне так страдать не обязательно. Прислонившись к леерам, я глазел на приближающийся берег. Когда мы припарковались, к нам с визитом прибыл капитан Бракенбури, на правах типа дежурного. Его боевой корабль Туркуайсе стоит на рейде. Не один, а представить англичан, которые проведут с нами все время сухопутного путешествия Бомбей-Цейлон. Первый, сэр Дональд Маккензи Уоллес, секретарь прошлого индийского вице-короля и автор книги «Руссия», которую я, ясное дело, не читал, разбирается в нас, получается, на русском шпарит как на родном. Третий член делегации, полковник бенгальской армии Джерард в сопровождении двух офицеров-индусов, которые никому не интересны, туземцы. Никки все еще в апартаментах, там гостей и принял. Меня от таких долгих расшаркиваний и дипломатических плясок начало подергивать. Задрали, давайте уже сойдем, сколько можно. Ближний круг нас, путешественников, такой. Николай, я, принц Георг. Князь Баритинский, на правах начальника всея путешествия, лейб-медик Алышевский, любезный папа решил прикомандировать его к нам до самого конца поездки, тройка бравых гвардейских офицеров-ординарцев, а кавалерист Гриценко и летописец Ухтомский. Кроме делегаций, есть спутники и попроще, слуги, писари, секретари и прочие братья, включая, конечно, моего торгового представителя и его переодетых в штатское конвоиров. Лакей Карл в нормальном костюме выглядит потешно, до того он ему не идет. Казаков вооруженных с нами отправляется мало, подразумевается, что колониальные власти смогут сами обеспечить нашу безопасность. И они обеспечат, это не полудикая Япония, где я заработаю много очков признательности Никки, предотвратив покушение на него, а старая и освоенная британская колония. Да, восстания случаются, но не на нашем маршруте. Да. Психов-одиночек хватает везде, но, опять же, не на нашем маршруте. Благодать на самом деле, террористы высших государственных деятелей время от времени убивают, но засевших за полкилометра от нас снайперов можно не бояться. И яда в еде можно не бояться, в эти времена так делать не принято. Да вообще бояться нечего. Эсеры и прочая нечисть дожидаются нас в Петербурге, а здесь у нас врагов нет. Дружная пересадка монаршей семьи в очень бронированные кареты отсечет 90% угроз, но придется убедить всех, что это не демонстрация трусости, а забота о государстве. Не стоит забывать и о вредных воздействиях окружающей среды. Блоги про радиацию в интернете смотрятся хорошо, поэтому в прошлой жизни мы с командой сделали выпуск про Кюри, как раз актуальные времена. Вред радиации еще никому не известен, можно добавлять в список способов тихого устранения вредных для меня людей страшно фонящие подарки, а по возвращении домой просить папеньку запретить любые торговые операции с радио и полонии содержащими изделиями, кроме научных, и отряжать группу ученых для исследований, например, на коммунистах. Шутка, каторжан-смертников в избытке, а коммунисты, как люди грамотные, подлежат рекрутингу, многие из них кидаются во все тяжкие от неустроенности жизни или юношеской пылкости. Много часов спустя, когда солнышко уже начало прятаться за горизонт, окрашивая легкомысленные для такого великого для нитки дня тучки в оранжевый цвет, сходя по трапу за Николаем и Георгом, слушая радостный гомон толпы и почетные залпы боевых кораблей, больше всего я жалел об отсутствии камеры. Красота, неописуемая. За спиной, стоящие на рейде, украшенные английскими и нашими знаменами корабли на темной океанской глади. В порту, а он огромен, не осталось ни одного свободного местечка. Там, где не стоят почетные войска, столпились зеваки. Допуск сюда, полагаю, стоил им многих денег или хотя бы связей. Особенно это актуально для аборигенов. Белому человеку в этих краях оказывается двойной почет. Он-то хотя бы не дикарь. Аборигены, в меньшинстве, но среди одетых в красную армейскую форму, о маскировке в эти времена не думают. Тут принято рубиться толпа на толпу на предельно короткой дистанции, и главное, способность в горячке отличать своих, людей попадались смуглые лица. Уверен, борцы за свободу Индии, а таковых просто не может не быть, считают завербовавшихся в армию земляков предателями. Я так категорично судить не стану. Не от хорошей жизни нищий ребенок индус за оккупантов кровь проливать идет, просто деваться больше некуда. Ну и нельзя забывать, что многие индусы на полном серьезе считают установившийся порядок благом для Индии. Для белых людей благо очевидны. Колонисты строят города и дороги, выстраивают государственный аппарат, давят радикалов и бандитов. Кэшбэк за выкачанные отсюда ресурсы и миллионы погибших от голода индусов прямо скромный, но голодающих индусов из Европы не видно, а города и торговля, вот они, на открытках, в альбомах, в приключенческих романах и на полках магазинов. Я не лицемер и не гуманист, я понимаю, в какие времена попал, и на голодающих и угнетенных индусов мне в целом плевать. Великоимперский шовинизм тоже в наличии. Может, не надо было веками упрочнять кастовую систему и дробиться на неспособные себя защитить феодальные образования? Вы же, извините, историческая еда для более развитых стран, а значит, сами виноваты. Мы вот себе государство заимели, да какое, на карту смотришь и сразу понимаешь, почему приветственные встречи выглядят настолько масштабно. Пока мы плыли, я позволил себе немного потормошить дипломатов, узнав о существовании Индийского национального конгресса. Поколения колонизированных индусов получали образование, наводили связи, встраивались в государственный аппарат, и теперь, когда и сами колонисты начали подконтрольному народу сочувствовать, могущество британской короны можно начинать считать доживающим последние десятилетия. Без всяких восстаний, их британцы давят жестко и демонстративно, а совершенно легальным лоббированием индийских интересов строго законными методами. Прецедент имеется, Канада в эти времена уже доминион со своей конституцией и государственными институтами. Индусы добиваются того же, но количество завязанного на Индию бабла будет долго им мешать. Вторая важная для Индии и Англии и смешная для меня вещь – экспансия колониальных войск на север. Англичане считают, что Российская империя отожмет у них Индию, нам удобнее, достаточно приграничные районы замерить, и будет у нас сухопутный коридор. Смешно мне потому, что наши империи колонии нахрен не упали. Да, нашей строящейся и крепнущей промышленности нужны рынки сбыта, поэтому с Китаем заключен неравный торговый договор, но лезть в Индию или Корею, когда с другой стороны скоро начнется мясорубка, я как-то не хочу. Осваивать свои территории, это хорошо и правильно, особенно учитывая вбитые в мою голову в универе месторождения всего подряд. По возвращении сразу же снаряжу экспедиции на рудники. Провоцировать конфликты на Востоке – авантюра. Нет, при моем активном участии русско-японская война вполне может завершиться нашей победой, но сколько ресурсов сгорит в процессе, сколько выводов нашими противниками будет сделано. Наблюдатели европейцы по обе стороны конфликта будут, и им очень интересно, насколько качественно держит условная крупповская броня попадание условного, отлитого англичанами главного калибра. Из русско-японской войны в моей реальности сделали выводы все, кому это было нужно. Я лучше сосредоточусь на окончательном закрытии турецкого вопроса, когда Европа погрузится в хаос, проливы под шумок отжать будет возможно, и разборках с соседями на Западе. Свято место пусто не бывает, И какая-нибудь война все равно случится и без нашего прямого участия, вот на нее смотреть и будем, выводы делать. Следующие часы слились в одну пеструю, пахнущую благовониями и нечистотами, ну воняет в Индии даже при англичанах, что поделать, очень громкую картину, лейтмотивом которой стал мой когнитивный диссонанс от наблюдений за Нитки. Едва корабль причалил, цесаревича как подменили. Из душевного улыбчивого парня он превратился в фигуру. Стать, выражение лица, голос, все это начало вызывать какой-то странный, щенячий восторг и желание идти за Николаем в огонь и воду. Вот теперь он реально воспринимается как будущий монарх даже мной. Тысячи часов дворцового воспитания наконец-то проявили себя, и я изо всех сил боролся с этим наваждением. Неважно, как человек выглядит и ведет себя на людях. Важно то, какой он в состоянии комфорта. Генри Чарльз Кит Петти Фитцморис, пятикраткая маркиз Лансдаун, вице-король Индии, нас встречать лично не приехал, по регламенту так и должно быть. Верхушка колониальной администрации в порту была представлена сэром Дональдом Мартином Стюартом, 1М баронетом и фельдмаршалом, главнокомандующим индийской армией с соответствующей свитой англичан. Его красный мундир, солидная лысина и воинственно топорщащиеся седые бакенбарды выгодно подчеркивали тяжелый взгляд. Я не индиец, и на уважительное обращение не ведусь, но даже очень придирчивый и последовательный англофоб, а я к таким не отношусь, я на вещи стараюсь смотреть рационально. Мы, актеры, вообще существа как правило циничные, не нашел бы к чему придраться. Разве что на руках не носит, но это наоборот, из уважения, вдруг высочайшим гостям неприятно будет. После длинных приветственных речей мы провели длинную процедуру совместного фотографирования на высокотехнологичные, весело вспыхивающие магнием аппараты. Я профессионально подставлял выгодные ракурсы своей физиономии и снимал шляпу, чтобы тень не мешала благодарным потомкам рассматривать лицо. К этому моменту уже стемнело, порт осветили газовые фонари, в небо полетели салюты, так себе, в мои времена покруче делают. Посмотрев салют, мы погрузились в нормальные, запряженные лошадьми кареты. Я надеялся на паланкин на спине слона, но это, надо полагать, будет потом, и отправились в город, где нас заселит в самый шикарный местный отель и покормит в ресторане. В трущобы, а таких в колониальном крупном портовом городе не быть не может, нас не повезли, а наблюдаемый за краем уха выслушиваемой беседой Нитки и сэра Стюарта англичанин рассказывал о свежих актах геноцида под его командованием, а Николай восхищался отвагой колониальной армии. Улицы выглядели очень прилично. Вдоль дороги стояли газовые фонари, уютно светились окна домов с темными силуэтами на их фоне. Повезло с квартиркой, вон какое шоу показывают. Или наоборот, завтра на работу, а мы спать не даем. Архитектуру англичане привезли свою, в будущем такую назовут колониальной. Высокие, строгие, с упором в готику каменные здания высились вдоль вымощенной брусчаткой дороги, создавая ощущение цивилизации, и выстроившиеся вдоль дороги, крайне пестрые на таком фоне аборигены, впечатление только усиливали. Настоящий оплот белого человека. Николай решил, что тоже не лыком шит, и перешел на родной для сэра язык. Послушав их разговор пару минут, я очень расстроился. Язык вроде тот же, и смысл я улавливаю, но много слов мне не знакомы. Помимо слов есть еще идиомы, многие из которых к моим временам изменились и потерялись. Лучше ими не кидаться, пока не освоюсь, вдруг ненароком нанесу кому-то смертельное оскорбление. Будучи опытным военным, сэр Стюарт своих врагов не принижал, это же обесценивает победу, для карьеры и репутации такое вредно. Дикари бились остервенело, они знают эти горы как свои пять пальцев. Мы потеряли много хороших парней, но заставили врага умыться кровью как следует. Только недостаток припасов вынудил нас отступить, в противном случае мы бы дошли до самых ваших границ. Одумавшись, он на всякий случай добавил: «Разумеется, лишь до, ваше высочество». «Разумеется, сэр Стюарт», — благожелательно покивал Николай. «Война в эти времена фон жизни. Где-то кто-то все время воюет, конкретно в Европе, почти каждое десятилетие. Николай знает, кто именно был врагом России в Крымской войне, и иллюзий насчет союзников не питает, несмотря на очевидную англофилию. Мы сталкивались с тяжестью горной войны на Кавказе», — поддержал беседу князь Баритинский. «Дядя Владимир Анатольевича командовал Кавказской армией во время войны с Шамилем», — отрекомендовал князя Николай. «Я имел честь быть лично знакомым с господином фельдмаршалом, похвастался сэр Стюарт, и всегда высоко оценивал его воинский талант. Князь Баритинский кивнул. «Благодарю вас, сэр Стюарт, я бы хотел инкогнито посетить туземные районы», высказал каприз цесаревич. «Разумеется, ваше высочество», подмахнул сэр Стюарт. «Все-таки посмотрим трущобы, а кавалеристу и штатному фотографу будет чем заняться, я из этих фотографий потом выставку сооружу и отправлю по городам и весим, пусть народ русский посмотрит, как выглядит реальная нищета, у нас-то хоть крестьяне в своих домах живут, да с огородом. Ладно, не все, и нищета действительно страшная, сытый и довольный народ ни на какую пропаганду не ведется, и за большевиками шли от безысходности. Что ж, лет за 20 починим, но фотовыставку отправить все-таки стоит». Пол фойе отеля отражал свет усыпанных электрическими лампочками тяжелых позолоченных, или реально золотых, люстр. Здесь тоже присутствовал народ, в основном хорошо одетые европейцы. В отличие от простолюдинов за панорамными окнами, полиция отгоняет тех, кто лезет слишком близко, эти не шумят, отвешивая уважительные поклоны издалека. «Мы прошли к лифтам, вот это технологии», и вошли в просторную, блестящую позолотой и украшенную светильниками на деревянных панелях стен кабину. Специальный индус в забавной униформе дернул рычаг, и мы вознеслись наверх, на третий этаж. Слуги и багаж отправились гораздо менее комфортным грузовым лифтом. Длинный устланный ковровой дорожкой коридор блестел лакированным деревом. Сэр Стюарт лично проводил нас до наших номеров, попросил быть как дома и напомнил об ужине через полчаса, как раз переодеться и умыться. По принципу «доверяй», но проверяя, в номера сначала входили офицеры, гвардейцы и казаки. Номер мне достался четырехкомнатный. Гостиная с фортепиано, мягкой мебелью, пышным ковром и камином, над которым висела дощечка со слоновьими бивнями. Окна выходят на крышу соседнего дома, уверен, там живут только белые богачи. Андреич на всякий случай задвинул занавески, слуги сделали так же по всему остальному номеру. В спальне меня встретила здоровенная, резного дерева кровать с балдахином и противомоскитной сеткой, кровососы нас по пути покусали изрядно, но никаких способов защиты кроме сеток и мухобойки от них нет. Компанию кровати составляли трюмо, комоды, тумбочки, пуфики, кресла, шкафы и еще один камин. Кабинет, в нем рабочий стол с массивным кожаным креслом, камин, нет бы центральное отопление освоить, а еще англичане, и пустые книжные шкафы. Подразумевается возможность жить в этом номере долго, и книги нужно привозить свои. Последняя комната представляла собой комнату для слуг с двуспальными кроватями. Еще в номере нашлись сияющая мрамором и позолотой ванная и не менее блестящий туалет. Позволив слугам меня умыть и переодеть, я сходил в кабинет, его окно выходит на улицу. Раздвинув портьеры, открыл створу и помахал рукой встретившему мое появление радостными возгласами народу. «Индия мне пока нравится». Глава 6. Караван путешествующего инкогнито цесаревича был скромен. Две большие кареты для випов, четыре экипажа поменьше для прислуги и десятка три всадников охраны, ни одного индуса, сплошь белые люди, вооружены револьверами, саблями и ружьями со штыком. Форма одежды полевая, а не как вчера, когда от торжественности рябило в глазах. Нормальные, чистые улицы сменились трущобами как-то незаметно. Для меня ничего нового. Такое чувство, что индийские нищие и способ их обитания за полтора века не особо-то изменились. Убери телефоны, столбы с проводами, пластик, и получишь полую картину. Однако повышение уровня жизни затрагивает и нищих, и самый нищий индус моих времен приравнивается к средней нищете индусу этих. А раз так, значит вывод прост, это специальные, повышенного благосостояния, трущобы для богатых туристов. Когда мы перебили успевших за время нашей посадки набиться в карету москитов, сетки на окнах начали делать свое дело, и ехать, несмотря на влажную духоту, стало почти приятно, если не принимать во внимание запахи. Накатанная глиняная дорога пролегала между домами из соломы и глиняных кирпичей, порой двух- и трехэтажные. Вдоль нее, слева, пыталась нести свои отравленные воды мутная, какая-то загустевшая, мелкая речушка в пару шагов шириной. Грязь местных не смущала, дамы набирали бульончик в глиняные сосуды, взамен отдавая помои и отбросы. А вон тот тщедушный старый индус справляет в этот же ручей нужду. А здесь, несколько мужиков в лохмотьях набирают воду в ведра и несут куда-то во дворы. Прачечная, проследим мой взгляд, пояснил взявший на себя обязанности гида сэр Дональд Маккензи Уоллес. Не только в нас разбирается, получается, но и в других народах. Вода – это воистину источник жизни. Жизнерадостно заявил я зажавшим носы надушенными платочками Никке и Георгу. Какой же мощи миазмы стоят в районах, где бедолаги лишены даже этого, указал на речушку. Если бы они гадили меньше, им бы не пришлось так страдать, проявил здоровый цинизм цесаревич. Чудовищная нищета, посочувствовал аборигенам Георг. По крайней мере, здешний климат не позволяет им умереть от холода, пожал я плечами. В наших странах жить так проблематично, моментально оценив возможность списать все на климат, примазался к нашим погодам англичанин. Суровый климат закаляет характер, тепло развращает и превращает человека в лентяя. Империя сделала достаточно, чтобы имеющий внутренний стержень дикарь приносил пользу, получая соответствующее вознаграждение. Предложи любому из этих, он накинул трущобы надменным взглядом, работу или завербоваться в армию, они тут же примутся рассказывать, как сильно больны и как много у них нуждающихся в уходе братьев, детей, бабушек и прочих. Аборигены, вопреки его словам, бездельниками не выглядели. Кто-то что-то опасливо тащил, кто-то жарил хрючево для продажи соседям. Аромат пищи вызывал приступы тошноты еще круче, чем царящие в трущобах миазмы, и порой попадались рынки, прачечные, стучали металлом о металлоинструменты, закопченные индусы обжигали рукодельную, вполне пристойного вида посуду. Поколение гончаров, видимо, лепить умеют как надо. В Петербурге, к моей великой скорби, тоже есть бедняцкие районы, признался Николай, мудро умолчав о состоянии провинции. Даже в Лондоне хватает мест, в которых приличному человеку нечего делать, покивал сэр Уоллес. Классовое расслоение, конечно, штука неприятная, но неистребимая. В жупил его коммунисты превратить еще не успели, и почти все принимают такое положение дел как должное. Так же буду и я ориентироваться на самого нищего в мире, крепко пьющего батрака при построении государства чревато. Я буду ориентироваться на большинство. Оно сейчас регулярно голодает, плохо образовано, испытывает острый недостаток инфраструктуры и благ цивилизации, в основном выражается в дефиците врачей, но в целом живет не так уж по этим временам и плохо. Население же растет, и тут не только наука и пропаганда поповская постарались, но и другие факторы. Например, наличие жратвы, которая и позволяет народу плодиться. Прекратить лет за 15 массовые голодания – более чем достойная цель, воплотить которую вполне реально, особенно если учесть, что хлеба и прочего в империи навалом. Отладить логистику, нарастить железные дороги – уже несоизмеримо легче будет. Местные к туристам привыкли, и спустя минут 10 с момента, когда мы въехали в трущобы, к дороге потянулись индусы, одетые в лохмотья, худющие мужчины и женщины с маленькими, голыми или почти голыми детьми. С судорогой на душе посмотрев, как индуска моет в ручье лицо своему двухгодовалому сыну, я запустил руку в коробку на столе посреди кабины, отодвинул москитную сетку и принялся разбрасывать сладости. Пастила, леденцы, сухофрукты. Я бы и монеты побросал, но за них здесь и убить могут, англичанин предупредил. Никки и Георг занялись тем же, с явным удовольствием глядя на спешно хватающих и прячущих в недра лохмотья угощения аборигенов. Почти как голубей кормить. На пару секунд позади нас вспыхнула драка, но ее быстро пресекла охрана при помощи нагаек. Очень грустно, но многие взрослые отбирают гостинцы у опередивших их детей. Не мои подданные. Мне-то что, или это такая предусмотрительность, потом продаст кусочек пастилы и купит, например, лепешек на всю семью. Взять с собой сладости для этих несчастных было хорошей задумкой, Жоржи, похвалил меня Николай. Несчастными они не выглядят, заметил Георг. Они могут круглый год греться под теплым солнцем и питаться отбросами, поделился наблюдениями бывалый этнограф сэр Уоллес. Когда целый день неподвижно лежишь под солнцем, потребность в пище снижается. Солнечные лучи также придают дикарям хорошего настроения. Не находите ли вы сходство между индусами и неграми, ваше императорское высочество? Побывавший в Африке Николай величаво кивнул. Сходство налицо. Однако у негров менее замысловатая система общества. Климат тот, так сказать. Очень интересно будет посмотреть на реакцию Никки, когда мы через всю империю будем возвращаться в Петербург. Ну и просто посмотреть интересно. Посравнивать. Колониальную роскошь я видел, колониальную нищету наблюдаю прямо сейчас, и на обратном пути заценим, где в этой вилке застряла основная масса русского народа. Нахватавшись впечатлений, покормив москитов и пофотографировавшись на фоне местной архитектуры. «Любишь же ты фотографирование», — улыбнулся Никки. «Через век-другой нас не станет», — развел я руками. «А фотографические карточки останутся. Не знаю, как тебе, но мне приятно думать, что кто-то спустя века будет на эти фотографии смотреть. Поэтому ты снимаешь шляпу?» — спросил Георг. «Она помешает потомкам любоваться моим мужественным лицом», — подтвердил я. Николай с Георгом хохотнули, и я принялся их учить принимать эффектные позы. Мы вернулись в гостиницу. Слуги меня помыли и переодели. Далее состоялся обед. Постная диета соблюдалась и вчера, за ужином, и сегодня, за завтраком и обедом, по истечении которого было объявлено свободное время до ужина. Поднявшись наверх, мы столкнулись со ждущим лифта Шевичем. Никки не удивился, а я спросил: «Покидаете нас, Дмитрий Егорович?» «Так точно, ваше высочество», — поклонился он. «Получил предписание от его высокопревосходительства министра иностранных дел Герса и незамедлительно отправляюсь с ними в Токио». «Какие?» — заинтересовался я. «Жоржи, далась тебе эта дипломатия», — влез беспечный ездок Николай. «Дмитрий Егорович, буду ждать нашей встречи в Нагасаки. Что ж, я и так знаю, в ультимативной форме требовать права для русской эскадры заходить в любой японский порт, что станет кульминацией долгой истории о похождениях многоопытного дипломата Шевича в необычной стране Японии. Я буду ждать ее еще сильнее, ваше императорское высочество», — поклонился Шевич снова. «Мы разошлись по номерам, слуги снова меня переодели, я прилег на мягкий диван под открытым окном, сетка помогает от кровопийц», и спросил: «Андреич, Карлуша и Кирилл ходили в город, велите позвать?» Замаскировал он утвердительный ответ. «Зови», — махнул я рукой. «Илюха эту историю много раз рассказывал, даже я запомнил. До назначения в Японию Шевич много лет верою и правдою, аки мой Андреич, тянул дипломатическую лямку в Европе, так что я нисколько не иронизировал, называя его многоопытным. Увы, опыт в этом случае сыграл дурную службу. Что Петербург, что Париж, что Лондон – это, чтобы там кто ни думал, примерно одно и то же. Дворянство, тем более, повязанные многовековыми родственными, деловыми и политическими нитями, далеко не все из них к этим временам утратили феодальное понимание своего класса. Дворяне, как бы над быдлом. Англичане и французы доминируют в том числе и из-за того, что первыми сообразили построить национальные государства, и теперь пользуются доверием менее прогрессивных соседей. То самое хваленое рыцарство наших монархов не разбило по русскому народу, другие-то смотрят на мир прагматично. В общем, попав в Японию, Шевич не понял, что оказался в другой цивилизации. Гражданские войны в Японии отгремели совсем недавно. Реставрация Мэйдзи завершилась успешно. Страну объединили, замаскировали феодальную верхушку ширмой в виде парламента, построили какую-никакую промышленность, и теперь хищно косится на север, мечтая о колониях. Невозможно за одно поколение всему 30-миллионному населению Японии, примерная цифра, точной не помню, перепрыгнуть от без пяти минут неолита к модерну. Образованные и богатые, они да, смогли вестернизироваться. Большая часть населения, однако, до сих пор смотрит на мир как их предки тысячи лет для этого. В частности, очень важно учитывать божественное происхождение императорской династии. Шевич вот этого не предусмотрел, когда во дворе нашего посольства строили беседку. Получилось так, что она просматривается с дороги. С дороги, по которой в один прекрасный день захотел прокатиться император Муцухита. Выезд императора – это всегда большой праздник и повод для подданных посмотреть на свое божество. Посмотреть украдкой, лежа рожей в грязи, только так и получается. Будучи просвещенным человеком, Муцухита спокойно принял тот факт, что собравшиеся на чай в беседке русского посольства дамы падать напудренными щечками в грязь не захотели, ограничившись привычными им, светскими европейскими поклонами. Муцухита радушно помахал дамам ручкой и поехал дальше, а вот крайне оскорбленные поведением русских аборигены остались. «Как ты смеешь не падать рожей в грязь перед божеством?» В дам полетели камни, но полиция быстро усмирила погрязшую в раболепстве толпу. Скандал, тем не менее, случился, и извинения оперативно присланного японца из Министерства иностранных дел не помогли. Пылающий гневом Шевич требовал расследования, и японцы в целом были не против, но дело затягивалось из-за несовершенства японского законодательства. Они слезали у англосаксов прецедентное право, а прецедента нападений на иностранные представительства до этого не было. Понять можно, Очень многим юристам нужно обсудить все детали, а еще очень хочется такую грустную историю замять. Извинились же. Шевич начал настаивать, чтобы приехал извиниться лично японский министр иностранных дел. Тот и приехал, но не к Шевичу, а к пострадавшим, к дамам, среди которых была жена Дмитрия Егоровича. Поговорив с супругой посла полчаса, министр убыл обратно, не поняв, что таким образом японцы сохранили лицо всем участникам скандала. Шевич пошел на эскалацию, предложив японцам свои услуги в деле принятия закона о нападении на иностранные представительства, то есть, полез во внутренние японские дела. А ты, собственно, кто такой? Ты посол, вот и посольствуй, а японцам оставь решать японские проблемы. Перед тобой многократно извинялись, слали подарки и письма, а ты продолжаешь пытаться прогибать японцев. Какое отношение к дипломату после такого? Если по прибытии в Японию я увижу, что я помню все правильно, приложу все усилия, чтобы снять Шевича, этот дегенерат все портит, а в Питере ему радостно подмахивают. Не станет же целый министр иностранных дел Гирс разбираться в происходящем на откровенно второстепенном направлении. Это сейчас оно второстепенное, но пройдет 15-20 лет, и япошки построят себе флот и армию. Надо оно мне, с ними бодаться, лучше починю дипломатические отношения, заставлю Нитки подписать какой-нибудь почетный и пафосный, но ни к чему не обязывающий договор и расстанемся добрыми друзьями. В сериале обо всех неудобных моментах умалчивали, по сценарию Николай просто приезжал в Нагасаки, где японцы его страшно любили, а потом безумец-полицейский напал без всякого повода и по собственной инициативе. Что ж, инициатива вполне может быть и своя, а может и другое, ответка япошек сразу за все унижения. Стереотип о том, что все япошки сплошь мастера меча смешон, но человек с многолетним опытом службы в армии разве не знает, как бить насмерть? Катана, легенькая, как правило из дерьмового железа, и череп пробить, конечно, может, но не всегда и не везде. Почему не пырнул в сердце? Япошки очень коварные, у них тут социальный ад и многовековой опыт гражданских войн из-за любого чиха. В общем, посмотрим, в момент поездки Нитки по Нагасаки я в любом случае буду наготове, а страшное общественное напряжение из-за сопутствующей приезду цесаревича политической эскалации я постараюсь сгладить, лишь бы Николай в позу не встал, прямо запретив мне лезть. Но он не запретит, я же его любимый брат. Андреич вошел в комнату и поклонился. Георгий Александрович, Кирилл привел с собой какого-то доходягу, назвав его русским купцом первой гильдии Евпатием Михайловичем Мухиным, в дерюгу драную одет. Пригласи, да позови казака, тоже пусть на доходягу первой гильдии посмотрит, озаботился я безопасностью. Мало ли что, Андреич сходил до коридора, вернулся с казаком, расправил плечи. Писарь Кирилл Петрович Уваров и назвавшийся купцом первой гильдии Евпатий Михайлович Мухин. Кирилл и Евпатий вошли в комнату, и я понял, что купец первой гильдии недавно пережил не самые лучшие в своей жизни времена. Длинная, нестриженная борода, покрасневшие от недосыпа и стресса глаза над начавшими рассасываться синяками, торчащие из обернувшей тело драной дерюги руки и босые ноги покрыты синяками и царапинами. Вопреки ожиданиям, чистый, к цесаревичу на прием же собирался, привел себя в порядок как смог. Сев на диване, я спросил, чего это купец первой гильдии в дерюге и босой бродит? Не велите казнить, ваше императорское высочество. Шлепнулся он на ковер, не по своей воле голодранцем пришел, господом богом клянусь, он на секунду оторвал рожу от пола, чтобы перекреститься на красный угол. Номер им оснащен не был, принесли с корабля, токма от испытаний суровых, ваше императорское высочество, продолжил купец, самопровозглашенный, от лихих людей пострадал. Замолчи и встань, решил я оптимизировать процесс. Кирилл, рассказывай. Слушаюсь, ваше высочество, поклонился писарь. Это вот, значит, купец первой гильдии, Евпатий Мухин, Михайло сын. Знаешь его? Спросил я. Имя слышал краем уха, честно признался Кирилл. Документа у него нет, в лицо, не знаю. Понимаю, кивнул я. Перекреститесь-ка, братцы. Мужики перекрестились. Да, двумя перстами. Старообрядцы этих времен, это диаспора со всеми причитающимися. Помогают своим, стараются аккуратно отталкивать чужих. Не монолитны, разные движения старообрядческие есть, в том числе такие, которые династию последовательно и люто ненавидят, за древние расколы обижаются. Старообрядец Морозов, кроме того, проникся идеями социализма и дает денег Ленину сотоварищи. С этим мы разберемся по прибытии домой, а сейчас нужно разобраться с текучкой. Староверы, на всякий случай уточнил я. Мужики напряглись и осторожно кивнули. Я православный люд на сорта не делю, успокоил их я. В одного господа веруем. Рассказывай дальше, Кирилл. Да, ваше высочество. Просветлевший писарь от избытка чувств поклонился снова. Прибыли, значит, Евпатий Михайлович с двумя помощниками сюда за джутом. Я поднял бровь, запросив тем самым справку. Растение такое, ваше высочество, считал сигнал Кирилл. Волокно дает, ткань получается суровая, но крепкая. Дальше, кивнул я. Приехали они, значит, с деньгами большими, продолжил писарь. На плантацию приехали, к англичанину. Он их чаем напоил, а потом молодчики его дубинами прямо в столовой башки нашим проломили. Ничего себе, для порядка удивился я. Времена такие, лихие люди под каждой кочкой сидят, а англичанин, ни хрена не синоним цивилизованного и высокогуманного человека. Это же колония, индус здесь не человек, и я даже думать не хочу о том, сколько человек в день по всей Индии пускают под нож чисто ради увеселения. Куш, видимо, был велик, раз на белого человека руку подняли. Стоп, а ты, получается, выжил, обратился я к Евпатию. Божьей милостью, перекрестился он, голова крепкая, ваше императорское высочество, обернувшись, показал лишенную волос, успевшую затянуться ссадину на затылке. Дальше, кивнул я, Евпатий продолжил сам, очнулся, значит, в сарае каком-то, в клетку меня, аки тварь бездушную, расстроенно шмыгнул носом. 3 дня и 3 ночи молился, воду хлебал гнилую. Англичанин приходил, палкой меня, купца первой гильдии, тыкал да глумился. Я ему, отпусти, а он мне пока собакою гавкать не научишься, не пущу. Грех-то какой, перекрестился. Живого человека собакою нарекать. Легко отделался на самом деле, помощникам меньше повезло. Сбежал, спросил я. Как есть сбежал, ваше императорское высочество, Господь, опять перекрестился, молитвам внял, на 4-й день индуса прислал, сердобольного, тот мне клетку открыл, дорогу указал, одежу, показал дерюгу, выделил, век за него господа молить буду, перекрестился снова, документов и денег нет, из имущества, только дерюга, а русского посольства в Бомбее нет, да его и в Индии толком нет, это же колония, нафига здесь дипкорпус держать, вся власть в Лондоне. Даже если бы наше консульство здесь существовало, даже если бы в него пустили мутного избитого чувака в дерюге, телеграмма из Калькутты до Питера идет минимум 3 дня. Это если телеграмма важная, например, наша с Никки весточка папе, и погода стоит хорошая. В грозу менее важная телеграмма может и месяц добираться. А еще в империи нужно найти какие-то документы на этого купца, составить ответ, напрягаться и ждать, пока он месяц будет добираться до Индии. Евпатий за это время с голоду помрет. Полиция? Спросил я. В шею выгнали, потупился Евпатий. Такие вот времена. Брешешь, накажу. На всякий случай пригрозил я. Смилуйтесь, ваше императорское высочество. Крестясь, бухнулся на колени пострадавший на производстве купец первой гильдии. Помазаннику врать все равно, что Господу. Не могу такой грех на душу взять. Ага, без энтузиазма покивал я. Андреич, Евпатия вымыть, накормить, побрить и постричь так, как он сам укажет. В таком виде его и брат родной не признает, чего уж про потенциальных дальних знакомых говорить. Такого Евпатия показывать бесполезно, а цивильного может и признают. На каждого доходягу белья не напасешься, заметил камердинер. Слушаюсь, Георгий Александрович. Не оставил мне окна для мотивирующего втыка. Далее, нужно Евпатия одеть нормально и показать всем нашим. Если кто узнает и подтвердит, что этот человек, действительно купец первой гильдии, привести снова. Если никто не узнает, посадить Евпатия на ближайший корабль до дома. Там тоже проверить, тот ли он, кем назвался. У Евпатия в банке 500 000, ваше высочество, влез Кирилл. За билеты заботу честь по чести уплачу. Ваше императорское высочество, затряс головой Евпатий, идите, махнул я на них рукой, хорошо быть принцем, самому суетиться вообще не приходится, лежи на диване да приказы раздавай. Глава 7, за ужином я поделился с Николаем, Георгом и англичанами историей Евпатия, обмана исключать нельзя, своему писарю я доверяю, но он, добрый христианин, и обмануть могли его, я велел Андреичу привести Евпатия в достойный вид и показать всем нашим. Если никто его не признает, Отправлю ближайшим рейсом в Империю. Там разберутся. Правильное решение, Жоржи одобрил Никки. Сэр Уоллес, в случае если личность Евпатия и случившееся с ним будут подтверждены, я буду вынужден требовать тщательного расследования этого прискорбнейшего инцидента. Англичанин кивнул. Разумеется, ваше императорское высочество. Наша империя велика, и, как и везде, в ней случаются подлецы. Если ваш купец не врет, я буду лично контролировать ход расследования. Ага, изо всех сил спускать на тормозах, особенно если плантатор маньяк, а как еще такие забавы объяснить, окажется дворянином. В Англии с равенством перед законом значительно лучше, чем у нас, но исключения бывают везде. Никки, даже если купец обманщик, я считаю нужным отреагировать на обнаруженные проблемы, заявил я. Нужно открыть наше консульство во всех торговых городах, куда ездят подданные империи. Потеря документа, векселя, денег, любая из этих неприятностей приведет к тому, что наши люди будут вынуждены надеяться лишь на Божью помощь. Милость господа велика, но стоит ли его беспокоить подобными пустяками? Как минимум билет до дома нашим подданным мы обеспечить должны. Николай, будучи православным цесаревичем, в заботе о подданных схватку с собственной ленью выиграл быстро. В чужой стране, без денег, без бумаг, без верных друзей, поистине ужасное положение. Завтрашним утром составим его императорскому величеству телеграмму. Может, когда захочет. И замечательно, чем больше хорошего я за его спиной или с одобрения сделаю, тем охотнее Никки будет подмахивать дальнейшие инициативы. Про пиар в эти времена мало кто задумывается, но чем меньше в стране проблем, а их разруливание наш народ привычно вешает персонально на царя, тем меньше мощь социалистической пропаганды. В моей реальности эффективность системы при Никке последовательно деградировала, воровство цвело и пахло, это, впрочем, всегда так, а народ наблюдал, как его непосредственный защитник от козней злых бояр на народ не сильно-то внимание и обращает. А много ли тому народу надо? Чуть-чуть помог тут, немного, там, снял пару градоправителей, отправил на каторгу какого-нибудь высокородного ворюгу, и все. По всей империи понесутся слухи, что царя под окном населения радеет так, что кушать не может. Особенно если эти слухи будут составляться и распространяться специальными людьми на зарплате. После ужина я вернулся в номер, дал слугам себя переодеть и выслушал отчет Карла о похождениях моего торгового представителя. На 1500 купили с дивной красоты перья. Кирилл Петрович говорили, для шляп дамских. Так аж покупали сами шляпы, на 800 рублев. По возвращении Кирилл Петрович обещали открыть мануфактуру, перья до шляпы вместе складывать. Чудовищные суммы. Но модниц в империи много, шляпки с перьями покупать будут. Чучело птиц тропических, так аж для украшения шляпок, на 1000 рублев. Это мода еще в ходу, вот умора. А после Кирилл Петрович разохотились купить поделок слоновой кости, но услышали из проулка плач с молитвою, и велели этого в дерюге к вам волочь. В гостиницу долго не пущали. При том, что слуги через черный ход ходят. Пришлось швейцару на лапу дать, 2 рубля. Молодец, похвалил я лакея шпиона. Рад стараться, ваше императорское высочество. Вытянулся он во фрунт, а рожа-то какая довольная. Надо будет озаботиться личными подарками для слуг. С меня не убудет, а лояльности добавит. Впрочем, есть ли куда добавлять, они и так преданнее некуда. Должность такая, что надо быть полнейшим кретином, чтобы подставляться ради мутных схем. При дворе служили их деды, их отцы, и будут служить их дети с внуками, таким ради сиюминутного барыша жертвовать не будут. «Ступай, братец», — отпустил я Карла. Через 20 минут, которые я провел за дневником изначального Георгия, заучивая манеру даже не речи, а мышления, речь к ней приложится автоматически, в номер приперлись старообрядцы, Евпатий в нормальном костюме, чистый и подстриженный начал выглядеть прямо по-купечески, в компании объявившего их Андреича. Евпатия и есть, Христом Богом клянусь, ваше императорское высочество. Рухнув на колени, перекрестился матрос. 3 перстами крестится, не из диаспоры, значит. Что ж, в эти времена людям верить проще. Первое, матрос сильно рискует, ручаясь за Евпатия. Второе, не настолько Кирилл распробовал новую должность и прилагающиеся к ней привилегии, чтобы мутить за моей спиной. «Встань, братец, как звать тебя?» — спросил я матроса. «Федором, ваше императорское высочество», — ответил он, поднявшись на ноги. «Расскажи, Федор, откуда и как хорошо ты знаешь Евпатия?» «Слушаюсь, ваше императорское высочество. Я в Екатеринбурге родился, там и жил, пока на флот не завербовался. У Евпатия там лавка была, у бати моего, кузнеца, Евпатий подковы, гвозди да лопаты по честной цене брал. Отец, кузнец, а ты на флот? Четвертый я, ваше императорское высочество», потупившись, развел руками матрос. «Кузня не наша, артельная. Братьев моих вместила, на меня места не осталось. Жалеешь?» Матрос просто не мог ответить иначе. «Никоим образом, ваше императорское величество. Купеческое семейство Мухиных, важные люди в Риге», как бы себе под нос заметил Андреич. «Я посмотрел на Евпатия. Так то другие Мухины, поболее нас», развел он руками. «Фамилия общая, но более ничем с теми Мухинами не связан. От Урала до Риги путь не близкий, никогда там не бывал, куда уж мне с самими Мухинами знаться. Важные из уст Андреича и поболее нас из купеческих, значит, что рижские Мухины олигархи или вроде того. Надо будет поузнавать, и, если будет толк, попробовать навести связи. Андреич, выдай Федору 5 рублей за честность и готовность поручиться за православного соотечественника. Рад стараться, ваше императорское высочество», проорал матрос. «Ступай, братец», отпустил я его. Щелкнув каблуками и козырнув, матрос с поклоном принял из рук камердинера ассигнацию и ушел. На ассигнации, кстати, имеются подписи управляющего государственного банка, ответственного кассира и приписка о том, что при предъявлении ассигнацию можно поменять на золотые или серебряные монеты. Не совсем золотой стандарт, курс пока плавает. Золотого стандарта допускать нельзя. Прямой путь во внешнедолговое рабство. Монетарная масса растет и будет расти дальше, и золото родине, несмотря на богатейшие недра, не хватит физически, технологии совсем не те, чтобы забуриваться на километры под землю. Технологиям я помогу, в универе учился на совесть, и многие нефтяные наработки годятся для геологии в принципе. Помимо недостатка собственного золотого запаса, есть и издержки, монеты портятся, теряют в весе, закапываются бережливыми гражданами в землицу, и их нужно отливать заново. Проблема хранения и обслуживания запаса тоже влетает в копеечку. Импортерам, инвесторам и экспортерам, спору нет, очень выгодно. Но стабилизировать валюту и привлекать инвестиции можно и более рациональными способами. Александру, Никке и прочим имеющим право на решение в масштабах страны будут петь о том, насколько это хорошо и престижно, и они поведутся. Моя задача – собрать лобби противников золотого стандарта и прогнуть монархов на привязку рубля, например, к золото-серебряно-валютным резервам.